Глава 4. Кто победил в борьбе за первенство? Ну что я говорил? Разве не правда, что в этом бэке сидят два дьявола? Так выражал свои чувства Франсуа на другое утро, обнаружив, что шпиц исчез, а бэк весь в ранах. Он подтащил бэка к костру и при свете огня показал перо его бока и спину. «Этот шпиц дерется, как дикий зверь», — сказал перо, осматривая зияющие раны и укусы. «А бэк как два зверя», — отпарировал Франсуа. «Ну да теперь у нас дело пойдет на лад. Не будет шпица, так и дракам конец». Пока перо укладывал и грузил на нарты все их пожитки, погонщик запрягал собак. Бэк подошел к месту вожака, где всегда впрягали шпица. Франсуа, не обращая на него внимания, подвел к этому столь желанному месту Солокса. Он считал его наиболее подходящим для роли вожака. Но Бэк в ярости набросился на Солокса, отогнал его и стал на место шпица. «Ну и ну!» — воскликнул Франсуа от восторга, хлопнув себя по бедрам. «Посмотрите-ка на Бэка! Загрыз шпицы и теперь хочет стать вожаком! Пошел вон, разбойник!» — прикрикнул он на Бэка, но тот стоял, как ни в чем не бывало. Франсуа схватил его за шиворот, и хотя пес грозно зарычал, оттащил в сторону, а на место вожака опять поставил Солокса. Тому это явно не понравилось. Видно было, что старый пес боится Бэка. Франсуа был упрям и настоял на своем, но как только он отвернулся, Бэк опять прогнал Солокса, и тот отошел очень охотно. Тут уже Франсуа рассердился. «Вот я тебя сейчас проучу!» — крикнул он, и, убежав, вернулся с тяжелой дубиной. Бэк вспомнил человека в красном свитере и медленно отступил. Больше он не пытался отогнать Солокса, когда того опять поставили впереди. Но он кружил около, на таком расстоянии, чтобы его не могла достать дубинка. Злобно и обиженно ворча, он все время не сводил глаз с дубинки, чтобы успеть увернуться, если Франсуа швырнет ее в него. Он уже по опыту знал, как действует эта штука. Погонщик занялся своим делом и крикнул Бэка только тогда, когда до него дошла очередь, собираясь поставить его на старое место перед Дэйвом. Бэк попятился на несколько шагов. Франсуа двинулся к нему, но пес отбежал еще дальше. Это повторилось несколько раз, и, наконец, Франсуа бросил дубинку, думая, что Бэк боится ее. Но дело было не в дубинке. Бэк открыто бунтовал, добиваясь места вожака. Оно принадлежало ему по праву, он его заслужил и не соглашался на меньшее. Перо поспешил на помощь Франсуа. Битый час они вдвоем гонялись за Бэком, швыряли в него палками, но он увертывался от них. Они проклинали его и его родителей, и прародителей, и всех еще не явившихся на свет потомков до самых отдаленных поколений, и каждый волосок на его шкуре, и каждую каплю крови в его жилах. А Бэк на ругань отвечал рычанием и не подпускал их близко. Он не пытался убежать, но кружил вокруг стоянки, ясно давая понять людям, что если его желание будет исполнено, он станет опять послушен. Франсуа, наконец, сел на снег и почесал затылок. Перо посмотрел на часы и чертыхнулся. Время шло, им следовало выехать еще час назад. Франсуа опять почесал затылок, покачал головой и смущенно ухмыльнулся, глядя на курьера. А тот в ответ пожал плечами, как бы признавая, что они побеждены. Тогда Франсуа подошел к Солоксу и кликнул Бэка. Бэк засмеялся по-своему, по-собаче, но все еще держался на приличном расстоянии. Франсуа выпряг Солокса и поставил его на прежнее место. Вся упряжка стояла уже в полной готовности, выстроившись сплошной вереницей. Для Бэка теперь уже не оставалось другого места, кроме места вожака впереди. Франсуа снова позвал его, а Бэк снова засмеялся, но все не шел на зов. «Брось-ка дубинку!» — скомандовал Перо. Франсуа послушался, и тогда только Бэк подошел с торжествующим видом и стал во главе упряжки. На него надели постромки, освободили примерзшие нарты, и они вмиг вылетели на реку, а мужчины на лыжах бежали рядом. Погонщик Франсуа и раньше был высокого мнения о Бэке, утверждая, что в нем сидят два черта, но не прошло и дня, как он убедился, что недооценивал эту собаку. Бэк сразу же вошел в роль вожака и сообразительностью, и быстротой, и решительностью превосходил даже шпица. Лучшего вожака, какого когда-либо видел Франсуа.